Сентяпин Александр Евграфович, рождение 1856 года, из дворян Екатеринославской губернии, студент Горного института. Арестован 29 августа 1878 года в Харькове по обвинению в принадлежности к социально-революционной партии и распространении литературы противоправительственного содержания. Медведев Александр Федорович, рождение 1852 года, в феврале 1878 года в Киеве совершил с соучастниками покушения на прокурора Котляревского. Принимал участие в освобождении Войно-Аральского, был арестован 2 июля 1878 года на вокзале в Харькове и из харьковской тюрьмы бежал, но был пойман. Харьковским военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной бессрочными каторжными работами. Селиверстов. Все работают с полнейшим рвением. Александр II. Желал бы видеть успех. Селиверстов. 4 сентября 1878 года. В городе спокойно. Розыски продолжаются энергично, но все-таки не столь успешно, как бы желалось. Александр II. Пока не вижу никакого результата. Селиверстов. Руководителем самым опасным в Петербурге, несомненно, представляется Кравчинский. Мы имеем положительные о том данные, и, вероятно, на этих днях со страхом и трепетом, чтобы дело не загубить поспешностью или неловкостью исполнителей, приступлено будет к серьезным арестам и обыскам у нескольких лиц, начиная с матери Веры Засулич. Александр II. Дай Бог, чтобы оно удалось и имело бы положительные результаты. Селиверстов, 16 сентября. К несчастью, развитие пропаганды приняло размеры громадные, о чем почти всякий день с разных концов империи доносят начальники жандармских управлений. Кроме сего, из-за границы сообщают, что партия польско-русских социалистов, проживающих в Швейцарии, затевает покушение, направленное против особ августейшего дома. Однако едва ли тревожные заграничные вести имеют серьезные основания. Можно надеяться, что это подлое запугивание. Оптимизм шефа жандармов понятен, но на полях сам Александр II, первая и главная мишень всех террористов, помечает, и я так думаю. Селиверстов, еще не знающий о скором смещении, к зиме Петербург будет очищен от кинжальщиков, и прочие шайки пропагандистов будут стеснены в их преступной деятельности. Для ускорения дознания генерал просит у царя позволения самому давать указания о помещении арестантов в одиночное заключение. Предложение разумное, но крайне жестокое. Учитывая условия одиночного заключения для молодых людей с издерганной психикой, которые в одиночках психологически ломались, сходили с ума, покушались на самоубийство, царь оговаривает: да, но не иначе, как с моего разрешения каждый раз. В отсутствии реальных достижений Селиверстов все же пытается обнадежить государя. 30 сентября. Общее положение дел, относящихся до распространения пропаганды в России, отменно серьезно, но не безвыходно. Грустно было бы думать противное, не без юмора пишет на полях Александр Николаевич. О нежелании власти действовать лишь насилием свидетельствует и предложение шефа жандармов от 23 сентября о допуске к занятиям студентов, находящихся под надзором полиции, из числа оправданных по судебному процессу 193, при условии ручательства ректора Петербургского университета. Опасались, видно, и студенческих волнений по корпоративным соображениям. Меру эту одобряю, поддерживает Селиверстова царь. Донесение Селиверстова содержит подчас мелкие подробности различных дел, которые, однако же, интересовали царя, и он побуждал генерала к изложению деталей своими вопросами на полях. 12 октября 1878 года Селиверстов сообщает о слежении за рисовальщицей Малиновской, за домами, которые она часто посещает, об обыске в двух таких домах в ночь с 11 на 12 октября. В одном дочь губернского секретаря Федорова, оказавшаяся Коленкиной Марией Александровной, рождение 1850 года, та самая подруга Засулич, стреляла в жандармского полковника Кононова, когда он, проводя обыск, разбирал бумаги. Не попало. Слава Богу, помечает Александр Николаевич, великодушно не задавая вопрос, что же это за жандармский полковник, занявшийся перебиранием бумаг до обнаружения револьвера.